Глава 10. Доктору Бархёйзену шел 72-й год. Он носил очки с толстыми линзами, часто хмурил кустистые брови, а длинные седые волосы собирал в задорный конский хвост, который обычно перетягивал голубой лентой. Его лукавое лицо напоминало Бенни одного из семи гномов из Белоснежки. У него была приемная в Кейптаунском районе Бостон. В 65 лет доктор вышел было на пенсию и попробовал пожить в Истонсе, но долго не выдержал. Теперь по будням он снова принимал пациентов как врач общей практики. Еще он был алкоголиком. «Док, я держусь 422 дня», — первым делом сообщил Бенни. «Выпить хочется?» «Да, но не больше, чем обычно». «Так почему ты не даешь мне спокойно посмотреть красоток в Кливленде?» «Кто такие красотки в Кливленде?» «Бенни, это комедийный сериал. Такие сериалы — нормальные, пожилые, прошедшие курс реабилитации алкоголики, смотрят по вечерам с женами, чтобы избавиться от скуки и от тяги к бутылке». «Извини, док», — вздохнул Бенни, хотя и понимал, что Бархёйзен его просто дразнит. «Как дети?» Он понимал, что должен терпеливо ответить на все вопросы. Торопить доктора бессмысленно. Его куратор повсюду искал признаки опасности и требовал подробностей. «Если в целом...» Фриц решил в следующем году поступать в киношколу. Поверил в себя после того, как снял несколько музыкальных клипов с Джеком Пароу, лидером своей группы. Теперь он страстно хочет снимать кино. «А в киношколе, док, такая высокая плата за обучение. Придется заложить дом, которого у меня нет. Но, наверное, учиться в киношколе все же лучше, чем болтаться по улицам или записаться в полицию». «А как Карло? Все еще встречается со своим регбистом?» «Да, док, боюсь, что да». «Судя по твоему голосу, ее парень тебе по-прежнему не нравится». «Больше всего Гриселу не нравились татуировки Калия Эдзебета, так звали парня дочери. Он считал, что татуировки делают только гангстеры, но он заранее знал, что ответит Бархёйзен, что у него предубеждение. Док, его исключили из команды за драку. Я читал об этом в газетах, но признай, все-таки неплохо, что в 20 лет парень уже играет за Водаком. По-моему, он агрессивен». «Он что же, бьет Карлу?» «Пусть только попробует, засажу пожизненно». «Имеешь в виду, он агрессивно ведет себя на поле?» «Да». «Бенни, ему по-другому нельзя». Грисел только покачал головой. «Ты зачем приехал?» — спросил Бархёйзен. «Мои коллеги думают, что я снова запил». «С чего они взяли?» «Вчера я ночевал на работе, к тому же не выспался». Поэтому сегодня выглядел паршиво. И все. На той неделе я две ночи ночевал на работе. У тебя так много работы? Нет, доктор. Ты расскажешь, что случилось, или из тебя все нужно вытягивать клещами? Грисел вздохнул. Дело в Алексе, нетерпящем возражения тоном, продолжал доктор Бархёйзен. В свое время он возражал против того, чтобы Грисел жил с ней. Он считал, что от двух алкоголиков, живущих вместе, только и жди беды. А если один из них, к тому же еще и артист, вот тебе рецепт для крупных неприятностей. Док, Алекса не пьет уже 150 дней. Но мы съехались. Ты переехал к ней? Да. Господи, Бенни, когда? 3 недели назад. И что? Мне трудно, док. Клянусь, дело не в выпивке. Так даже проще, она все понимает, мы с ней поддерживаем друг друга. Ты знаешь, как я отношусь к союзу двух алкоголиков? Ерунда, продолжай. Всю дорогу к доктору Грисел обдумывал, что ему скажет. В начале его реабилитации Бархёйзен всякий раз ловил его на лжи. Он прекрасно знал все уловки, к каким прибегают алкоголики. Грисел решил остановиться на полуправде, так спокойнее. Но теперь не мог подобрать нужных слов. «Понимаете, доктор? Бенни, ты не хочешь брать на себя лишние обязательства? Или до сих пор скучаешь по Анне?» «Нет, просто... Ну да, наверное, все дело в обязательствах, вроде того». «Вроде того?» «Док, я уже привык жить один. Я жил один 2 года. Уходил и приходил, когда хотел. Если мне утром хотелось выпить апельсинового сока из бутылки, поиграть на бас-гитаре вечером или просто послать всех подальше. Так какая муха тебя укусила? Зачем ты переехал к ней? Погоди, не говори, я сам догадаюсь. Она предложила». «Да, док». «А тебе неудобно было отказаться?» «Да нет, мне и самому хотелось». «А теперь ты ночуешь на работе, чтобы можно было хоть немного побыть одному». «Более-менее». «Господи, Грисел, какой же ты идиот!» «Да, док». «Ты уже сдал свою квартиру?» «Да». «Полный кретин». «Да». «Ты знаешь, что нужно сделать?» «Нет, док». «Знаешь, только признаваться не хочешь. Ты должен откровенно поговорить с ней, объяснить, что тебе нужно личное пространство. Но она почувствует в твоих словах угрозу, она испугается, потому что она артистка, певица, творческая натура. Начнет спрашивать, в самом ли деле ты ее любишь. А потом она будет плакать, снова потянется к бутылке, а ты будешь чувствовать себя виноватым. Вот в чем твоя беда. Ты не хочешь иметь дело с трудностями. Ты вообще не слишком хорошо справляешься с трудными ситуациями». «Вы правы, док». «Скажи, сколько еще времени ты намерен ночевать на работе, прежде чем начнутся осложнения?» Грисел уставился в пол. «Ты об этом не думал, верно?» «Верно». «Бенни, зачем ты ко мне приехал? Ты ведь точно знал, что я тебе скажу?» «Мне велел мой командир». «Ты сказал ему, что не пьешь?» «Пытался сказать, но он...» «Что ты намерен делать?» «Не знаю, док». «А ведь тебе придется что-то сделать». «Завтра Алекса уезжает в Йоханнесбург до четверга. Я обо всем подумаю, док. Когда она вернется?» Доктор Баркхёйзен посмотрел на Бенни из-под кустистых бровей, потом сказал: «Ты ведь знаешь, что мы сами виноваты в 95% всех наших бед». «Да, док». «Хочешь, я позвоню твоему командиру?» «Да, док, пожалуйста». «Хорошо, и не волнуйся, я буду тактичен». Его телефон зазвонил, когда он вышел на крыльцо вместе с Баркхёйзеном. Неизвестный номер. Он ответил, пока доктор запирал свой кабинет. Дул пронизывающий ветер. «Капитан, — говорит Жанетта Лау. — Здравствуйте, — ответил Бенни, по-прежнему не знавший, как к ней обращаться. — Я изложила вашу просьбу ближайшим родственникам погибших. С ними будет нелегко. Родные все знают. Некоторые из них уже летят в Кейптаун, чтобы оказать моральную поддержку, и на похороны». «Всецело вас понимаю, — ответил Грисел. — Они сказали, что постараются не говорить журналистам ничего лишнего, но трудно гарантировать, что в прессу ничего не просочится. И все-таки у нас появляется небольшая отсрочка», — заключил он. «Спасибо вам большое». «Капитан, они согласились пойти нам навстречу по одной причине, чтобы убийц поскорее схватили». Он не ответил. «Вы их найдете, капитан?» «Сделаю все, что от меня зависит». Жанетта Лау долго молчала, а потом сказала: «Если я чем-нибудь могу вам помочь, чем угодно».